Глава 10. «Но этого не объяснишь, я же понимаю». Маринка вздохнула и сразу же улыбнулась. Алиса знала, что почти у всех актеров положительные и отрицательные эмоции находятся очень близко друг от друга, и слезы готовы пролиться в любую минуту. Маринка ей, кстати, сказала, что по-русски это свойство называется «слезки на колесках». И она же сказала, что здесь вообще у всех так, не только у актеров. Впрочем, эту особенность местного менталитета Алиса и сама давно уже заметила. «Это очень объяснишь», — улыбнулась она. «Ты поняла бы даже по-английски, потому что объяснения совсем простые, но я могу сказать их по-русски. Все русские актеры очень эмоциональны. Это хорошо». «А что тогда плохо?» — с интересом спросила Марина. Они обедали на летней веранде, выкрашенной в беспечный белый цвет и сплошь задрапированной белой же тканью. Сквозь ткань, как сквозь паруса, матово просвечивало солнце, и от этого казалось, будто они плывут на яхте по океану. Летний серебряный блеск реки. Кафе стояло прямо на набережной, усиливало это впечатление. «Что у вас вообще плохо? Или что плохо для мюзикла?» — уточнила Алиса. «Для мюзикла». «Что вообще плохо? Я и сама знаю», — усмехнулась Маринка. «Для мюзикла плохо, что вы не умеете переводить эмоцию в движение. У вас просто нет такой школы. Что странно. Это ведь была русская школа. Мейерхольд, например». «А у вас, мне кажется, она теперь совсем забыта. Вы изображаете чувства на лице и совсем не думаете про движение». «Личиком хлопочем», — кивнула Маринка. «Ну да, вообще-то так и есть». «Или вкладываете эмоцию только в голос», — продолжала Алиса. «Но для мюзикла этого все-таки мало». Нужна такая вокальная манера, когда открытый звук существует на хорошей опоре. Но, кажется, я говорю общеизвестные вещи, — спохватилась она. «Про открытый звук-то известно», — задумчиво протянула Маринка. «Думаешь, дело только в этом?» «Может быть, и не только. Но про остальное все равно не скажешь». «Для мюзикла нужна другая жизнь, другой темпоритм. Я не знаю, как это назвать, но, возможно, надо каждый день своей жизни иметь больше свободы внутри и знать, как ее крепко выразить внешне. Но это глупо», — улыбнулась Алиса. «Глупо учить взрослых людей, как им жить». «Тут хоть бы петь по уму научиться», — вздохнула Маринка. «У тебя хороший голос», — успокоила ее Алиса. «Ты немножко неправильно извлекаешь звук, то есть немножко слишком через голову. Поэтому получается неправильный резонанс, но зато у тебя в голосе много открытого чувства. И зритель сразу начинает чувствовать так же просто и сильно, как ты». «А степ мне потренируешь?» — просительно напомнила Маринка. «Обещала же». Алиса понимала, что учить Марину степу, по-русски он вообще-то назывался чечеткой, но прижилось и американское слово, не имеет особого смысла. Вряд ли у Марины это получится лучше, чем сейчас. Алиса начала учиться степу с 7 лет, сразу же, как только ее воспитанием занялась бабушка, и в джаз-классе она занималась того же возраста. И вокал, тот самый, с открытой манерой извлечения звука, ей ставили в школе искусств на Бродвее. И как научить всему этому 30-летнюю женщину, которая никогда не собиралась участвовать в мюзикле, а собиралась быть оперной певицей, именно этому училась в провинциальной консерватории? Да и когда ее учить? Вместо обеда, что ли? Если бы с подобной просьбой кто-нибудь обратился к ней в Америке, Алиса только плечами пожала бы. Правда, в Америке никто и не попросил бы помощи в том, что взрослый человек должен делать самостоятельно. Но здесь была не Америка, И здесь Алиса опрометчиво пообещала, что покажет Марине несколько приемов степа, которые та почему-то называла тайнами мастерства. Маринка была иронична. Не лезла в карман за резким словечком, но даже она время от времени начинала мыслить обычными для русских пафосными категориями. «Если хочешь, в школу ко мне приходи», — немного заискивающим тоном предложила Марина. «И степ покажешь, и на наших звездулечек попсовых посмотришь. Русская экзотика тебе интересно будет». И, встретив Алисин недоуменный взгляд, объяснила. «Я же танцульки преподаю, я тебе не говорила разве?» «Танцульки для звездулек, ну и просто для толстых кошельков и их кошелок». «Говорила», — вспомнила Алиса. «Но мы можем позаниматься и у нас в театре, утром после разминки, например. Мне кажется, твое начальство в танцевальной школе не будет довольно, если ты занимаешься не своими обязанностями». «Да плевать на него», — беспечно махнула рукой Маринка. «Мало ли чем начальство недовольно». На все внимание обращать никаких нервов не хватит. Все-таки Алиса никак не могла привыкнуть к этой русской способности не напрягаться из-за того, что вообще-то должно держать в напряжении, из-за служебных обязанностей, например. Для дела, любого дела, это было без сомнения плохо. Но следовало признать, для того, чтобы жить, то есть... Просто замечать, что происходит вовне тебя и у тебя в сердце, эта способность была очень даже хороша. «Ну, не любим мы работать», — вспомнила она слова Марата, — «зато мы жить любим». Марат вспомнился не кстати. Алиса поморщилась. Заодно ведь вспомнилось и объяснение, которое у нее с ним произошло. Началось оно как-то мимоходом, словно бы не всерьез. Они столкнулись в коридоре театра. Это было через 3 дня после того, как Алиса ушла из квартиры в Кривоколенном переулке. «Что-то случилось?» — поинтересовался Марат. «Ты куда пропала?» Он стоял, держа руки в карманах брюк, покачивался с пятки на носок и смотрел на Алису из-под лобья. Глаза его посверкивали непонятно и узко. «Я от тебя ушла», — сказала Алиса. «Мы можем обсудить мое решение, чтобы ты понял, почему я его приняла». «Все-таки ты сугубая американка», — усмехнулся Марат, несмотря на русскую бабушку. «Все по полочкам раскладываешь. Для спонтанности у тебя места нет». «Я не уверена, что в наших с тобой отношениях была спонтанность», — пожала плечами Алиса. «Они с самого начала были осознанными, даже слишком», — добавила она. «Все-таки он не все про нее понимал». Нормальная американка никогда не сказала бы, что ее отношения с бойфрендом слишком осознаны. «А какими же они должны быть?» Именно осознанными и подробно обсуждаться на каждом этапе своего развития. До Москвы, до России Алиса тоже считала нормой именно такие отношения. Ее смущало и сердило то, что теперь она считает иначе. А почему иначе и как иначе? Этого она не знала. «Что значит слишком?» — насторожился Марат. «Мы с тобой с самого начала относились друг к другу функционально», — объяснила Алиса. «У нас был хороший секс, и это притягивало нас друг к другу». «Только это?» — усмехнулся он. «Да. Может быть, у тебя это было что-то другое. Знаешь, мне не всегда были понятны твои реакции. Я поэтому даже фантазировала себе про тебя какие-то иллюзии». Алиса тоже усмехнулась. «Но это уже не важно. Сейчас я понимаю, что в основе моего к тебе отношения всегда лежал только хороший секс». «С чего ты вдруг это поняла?» — перебил ее Марат. «И вот именно сейчас». Что она могла ответить? что поняла это из-за дождя, в шуме которого была простота и правда, все объясняющее в жизни, или из-за того, что у совершенно незнакомого человека взгляд был не похож на голос? Все это были слишком смутные материи, к тому же она постеснялась бы произнести это вслух, к тому же Марат, пожалуй, и не понял бы, о чем она говорит. «Почему я это поняла, неважно», — сказала Алиса. «Может быть, раньше я просто была непроницательна. Во всяком случае, я не могу спать с мужчиной, который спит с другими мужчинами за деньги. Извини, я случайно услышала твой разговор в казино». Его глаза сузились совсем. Их блеск стал похож на блеск клинка. Он молчал минуту, не меньше. Они смотрели друг на друга в упор. Это была слишком длинная пауза, но Алиса умела держать любые паузы. Ее этому учили в актерской школе. Для тех отношений, которые полгода связывали ее с Маратом, а теперь вот развязывались, достаточно было того, что называется навыком. «Я думал, ты смотришь на это более современно», — наконец проговорил он. «Ты же нью-йоркская богема, не тетка из Урюпинска. И вообще вас ведь, по-моему, сексуальной толерантности прямо в школе учат». Конечно, это так и было. Она в самом деле принадлежала к нью-йоркской богеме, которая на три четверти состояла из гомосексуалов, неважно, женщин или мужчин, и в школе ее учили так, как учили всех ее ровесников, и сказать что-нибудь нетолерантное про однополый брак было в высшей степени неприлично. «Учат», — пожала плечами Алиса. «Но я ведь и не перехожу на другую сторону улицы, когда вижу тебя. Я просто не хочу с тобой спать, это мое право». Она говорила жестко, внятно, с отчетливыми интонациями и говорила правду, но при этом знала, что все это, и внятность, и отчетливость, нисколько не объясняют главного, из-за чего она ушла от Марата. Конечно, ее привязывал к нему не только секс. Ей мерещилась в нем загадка, какая-то глубокая тайна. Она вспомнила суровость воина, которая проступала на его лице, когда он спал. И эта тайна казалась ей той самой тайной жизни, в которой есть и восторг, и опасность, и которая вечно манит к себе человеческую душу. И когда она поняла, что на самом деле все это объяснялось в нем просто, скрытым азартом, который ведет его по жизни, определяя каждый его поступок, допуская любое унижение, когда поняла, что сама она и отношения с нею были для него всего лишь одной из составляющих этого азарта и не более того, это стало для нее таким сильным разочарованием, которого она от себя не ожидала. Но об этом можно было говорить с незнакомым человеком, который свалился в квартиру с черной лестницы и которому не нужно ничего объяснять. Алиса улыбнулась, вспомнив это. И невозможно было говорить об этом с человеком, которому ты должна объяснить, почему ушла от него ночью в его отсутствие и когда придешь за оставшимися вещами. «Твое право», — медленно протянул Марат. В его голосе Алисе послышалась угроза, но природа этой угрозы была ей непонятна. «Да чего же убогая страна?» «Какая страна?» «Америка твоя, какая еще?» «Что такое страсти, никто понятия не имеет. Бабы с искусственными мозгами, примитивные мужики...» «Про мужиков ты, несомненно, знаешь больше, чем я», — усмехнулась Алиса. «Заткнись!» Глаза у него стали уже невозможно узкими, как конский волос. «Слишком много на себя берешь. У нас за такое морду бьют, даже бабам!» Пропасть, лежащая между нею и этим человеком, никогда еще не была для Алисы так очевидна. «Неужели это только из-за Атлантики?» — растерянно подумала она. «Только из-за географического расстояния, только из-за океана». «А лучше бы ты ко мне вернулась», — вдруг сказал Марат. «Да так оно и будет, рано или поздно». «Я не вернусь». «Вернешься, вернешься», — уверенно усмехнулся он. «Не зря ж тебе все у нас нравится, даже бытовой бред». «Я внесла свою часть квартирной платы на счет агентства», — сказала Алиса, — «до конца апреля. Потом ты можешь снимать квартиру один или отказаться от нее. В ближайшее время я заберу оставшиеся вещи». Он смотрел на нее насмешливо, как смотрят на ребенка, который с уверенным видом говорит детские глупости о взрослой жизни. Он почему-то не верил ни одному ее слову. Но ей совсем не хотелось сейчас разбираться, почему, да и потом не хотелось ей в этом разбираться. «У меня через 15 минут репетиция», — сказала Алиса. «По-моему, мы все выяснили. Мне пора идти». «Ты будешь моя!» Теперь он смотрел с ненавистью. Желание унизить ее стало в его голосе единственным. Не глядя больше в его глаза, светящиеся злым азартом, Алиса пошла прочь по коридору. Это было неприятное воспоминание, физически неприятное, такое, как если бы на белый навес летнего кафе вдруг вылилась целая бочка грязи, и эта грязная, мокрая ткань упала бы и облепила Алису всю, с ног до головы. «Ты как, придешь в школу?» — спросила Маринка. «В школу?» Алиса тряхнула головой, отгоняя ненужные воспоминания. «Ну да, в танцевальную, для звездулек с кошелками. Степ потренировать». «Приду», — вздохнула Алиса. «Давай договоримся, когда».